Глава 13. Двери. Рассказ Ревекки. Писание говорит очень ясно. Любое прикосновение к делам сатаны открывает двери в жизнь этого человека для влияния на него сатаны или демонической одержимости. Неважно, христианин ты или нет, это ничего не меняет. В книге Левит, 19 глава, 31 стих, написано: «Не обращайтесь к вызывателям мертвых и к волшебникам не ходите, не доводите себя до осквернения от них, я Господь, Бог ваш». Хотя братство очень сильный и быстро растущий культ, но вместе с этим это всего лишь незначительная горстка по отношению к тому, сколько людей находится в рабстве через несуществующее вовлечение в оккультизм и другие грехи, которые открывают их жизнь для сатанинских сил. Эти двери, созданные грехом, дают сатане моральное право обитать там согласно Слову Божию, Библии, и оказывать влияние на их жизнь. Христиане не защищены, потому что открытые двери – это результат их сознательного греха или неведения. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушание к праведности? Римлянам 6 глава 15-16 стих. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Осия, 4 глава, 6 стих. Не только те, кто желает проповедовать славное Евангелие Иисуса Христа другим, но и каждый человек должен знать эти области влияния в их личной жизни. Очень многие не в состоянии принять Иисуса Христа, хотя им и проповедуют, из-за того, что их воля и интеллект в прямом смысле связаны силами тьмы, проникшими в их жизнь через какие-то двери, то ли сейчас, то ли в прошлом. Если же закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Первое послание к Коринфянам, 4 глава, 3-4 стих. Любое отношение к оккультизму, каким бы легким или коротким оно ни было, это уже открытая дверь. Я говорю о таких вещах, как обращение к гороскопам, хиромантии и так далее. Очень часто в школах и даже в церквях присутствуют на карнавалах то ли предсказатели будущего, то ли что-то в этом роде. Мол, ничего это не опасно. Поэтому детям и молодежи позволяют идти к этим людям ради веселья или любопытства. Как много таких детей в будущем не в состоянии из-за этого принять Иисуса как своего личного спасителя, а люди, уже ставшие христианами, затем или теряют интерес, или не в состоянии расти духовно. Мы были бы шокированы, если бы знали действительное число людей, пострадавших только от этих забав. Еще одно место Писания четко говорит об этом. «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего». Книга Второзакония, 18 глава, с 10 по 12 стих. Только один визит на сеанс ради интереса наносит достаточно вреда на всю оставшуюся жизнь. Так что чтение оккультных книг, игры с гадальными картами, увлечение экстрасенсорикой, гипнозом, выход в астрал, увлечение медитацией и любое другое участие в этом затуманивают наш разум. Сюда же относятся поиск воды, нефти, минералов с помощью лозы. Одинаково опасно участие в магии любого вида, использование левитации, то есть передвижение предметов без физического прикосновения, консультации у медиума или спирита в поисках пропажи, занятия любыми видами йоги и, естественно, любая практика колдовства через заклинание или проклятие. Любое из всего этого откроет дверь для влияния в твоей жизни сатаны и демонов. Любое использование наркотиков или пьянства – это тоже двери для бесов. Грубое отношение с детьми дает свой результат демонического вмешательства в твою жизнь и жизнь детей. Вот почему потерпевшие дети, если не будут освобождены, станут грубыми родителями, издевающимися над своими детьми. Любой инцидент, ставший причиной эмоционального срыва или физической драмы, может послужить прорывом в обороне и позволением для вхождения демонических духов. Это может происходить как у взрослых, так и у детей. Сексуальные отношения – еще одна большая дверь. При сексуальных сношениях демоны переходят от одного человека к другому, потому что оба участвующих становятся одной плотью. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть. Бегайте, блуда, всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Об этом сказано в первом послании к Коринфянам, 6 главе, в 16-18 стихе. Слово «блуд» означает сексуальное сношение между мужчиной и женщиной, если они не состоят в браке друг с другом. Потому Бог дал своему народу так много повелений не иметь сексуальных сношений между теми, кто не муж и жена. Это нужно для нашей защиты от такого рода демонического вмешательства. Изнасилование и дикое сексуальное оскорбление, особенно детей, это дверь, с которой я очень часто сталкивалась в моей медицинской практике. В результате всего этого открывается дверь для сильных демонических сил. Секс между членами семьи и гомосексуализм всегда наполняет их участников демонами, как и всякая сексуальная извращенность, осуждаемая в Библии, в том числе и порнография. Мне очень часто задают вопросы о сексуальных сношениях между мужем и женой, если один из них не сносен и явно грешит. В этих случаях я абсолютно уверена, что верующая половина должна стоять на обетованиях, данных в первом послании к Коринфянам, в 7 главе, с 12 по 16 стих. «Впрочем же я говорю, а не Господь, если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены?» В таких случаях христианская сторона брака должна попросить Господа осветить их брачные отношения и неверующего супруга и закрыть всякие двери кровью Иисуса, чтобы верующая сторона не была инфицирована демонами от неверующей через сексуальные отношения. Еще одна широко открытая дверь – гипноз. Человек, которого загипнотизировали, отдает и открывает свою волю гипнотизеру, который в свою очередь наполняет его чем хочет. Есть специальные демоны, которые держат дверь открытой для влияния на людей через гипноз и гипнотизера. Так, гипнотическая кодировка от курения или для похудания – это демоническое исцеление. Одним из форм демонического исцеления является и акупунктура. Восточные религии – это поклонение демонам. Многие не знают, что иглы для акупунктуры перед использованием благословляются лидерами различных восточных религий, поэтому это является дверью для демонов. Я видела большое число очень странных инфекций от игл для акупунктуры. Сверхъестественное исцеление, которое проходит не от Иисуса Христа, является непосредственным исцелением через демонические силы и как результат демонический контроль или рабство. Бог сам дал человеку знания, которыми сейчас пользуются врачи. Лука, написавший две книги Нового Завета, тоже был доктором. Любое вовлечение в восточные религии, такие как трансцендентальная медитация, йога и так далее, приводит к демоническому контролю и рабству. Внимательно посмотрите их учения, сравнивая их со Словом Божьим, и вы быстро убедитесь в их заблуждении. Все восточные религии используют в основном медитацию. Для многих христиан значение медитации совершенно непонятно, и под руководством сатаны вышло много литературы по медитации под видом христианской литературы. В Писании тоже есть ссылки на медитацию, но между Божьей медитацией и сатанинской имеется огромная разница. Одним из основных мест, обращающим внимание на медитацию, является книга Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. Там сказано: да не отходит сия книга закона от уст твоих. Но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Я хочу сделать ударение на то, что медитация, о которой здесь говорится, относится к активному чтению, изучению и запоминанию Божьего закона, данного израильскому народу. Иисус Навин должен был так изучать закон, чтобы он стал его частью. Тем же принципом следовал и Давид, он писал об этом в псалмах. «Как юноше содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову твоему. Всем сердцем моим ищу тебя, не дай мне уклониться от заповедей твоих». Псалом 118, 9, 10 стих. Здесь Давид делает практически то же самое. Изучает и заучивает закон Божий так, чтобы ему не уклоняться от него. Ни разу в Писании не говорится о медитации как о чем-то пассивном. Сатанинская медитация пассивная. Он хочет, чтобы человек полностью опустошил свой разум от всех мыслей. Это открывает дверь для прямого входа и влияния демонов. Бог же повелевает нам контролировать наши мысли, но не опустошать разум. Если ты не контролируешь свое сознание, его будет контролировать сатана. Во втором послании к Коринфянам, 10 главе, с 3 по 5 стих сказано: «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильное Богом на разрушение твердынь. Ими ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он», говорит пророк Исаия в 26 главе в 3 стихе. Эти места Писания ясно говорят нам, что мы должны не опустошать свой разум, а контролировать его. Любое учение, которое говорит о медитации как об опустошении разума и освобождении от всех мыслей, монотонном повторении какой-то фразы, чтобы очистить твой разум, все это от сатаны. «А молясь», сказано в Евангелии от Матфея в 6 главе в 7 стихе, «не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». А в первом послании к Тимофею во 2 главе в 16 стихе сказано: «Непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии». Существует опасность в некоторых пятидесятнических и харизматических учениях, когда рекомендуют снова и снова повторять какую-то фразу, чтобы отключить разум и позволить Духу Святому взять контроль. Это делается в основном для того, чтобы заговорить на языках. Любой пустой разум будет занят, к несчастью, не Святым Духом, а нечистым. Другая форма оккультного рабства, которая очень реальна, но немногими воспринимается, это проклятие или сглаз вуду, которое один человек делает другому. Даже христиане могут переживать серьезные повреждения в результате такого рода колдовства, направленного против них. Мой личный опыт – хороший пример этому. Я абсолютно ничего не знала об этом до тех пор, пока Господь не дал откровения моему пастору. После этого мне встретились многие пациенты, заболевшие именно этим путем. Это случалось чаще всего после того, как они, зная кого-либо, занимающегося оккультизмом, ссорились с ним, никак не ожидая, что этот человек будет посылать в их жизнь проклятие путем колдовства. Именно для этого очень важно, чтобы христиане имели близкое отношение с Господом, тогда Он сможет дать им развлечение таких случаев. Демоны и демоническое рабство передается по наследству, и эта дверь часто остается незамеченной. Несмотря на то, что благодаря Новому Завету в крови Иисуса Христа мы не живем под законом Ветхого Завета, мы, тем не менее, изучая его, можем взять для себя очень важные принципы. Нужно помнить, что любой грех, не покрытый кровью Христа, является местом для дьявола. В Ветхом Завете очень много говорится о том, что грехи отцов передаются по наследству детям. «Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». Книга Исход, 20 глава, 5 стих. «Сохраняющий милость, — говорится о Боге, — в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания наказывающий вину отцов в детях и детях до третьего и четвертого рода. Книга Исход, 34 глава, 7 стих. Господь долготерпелив и многомилостив, прощающий беззаконие и преступления и не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие отцов в детях до третьего и четвертого рода. Книга Числа, 14 глава, 18 стих. «Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, за вину отцов, наказывающий детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». Второзаконие, 5 глава, 9 стих. «И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Книга Исход, 34 глава, 6-7 стих. Мы также находим, что во времена больших пробуждений в Израиле люди, собираясь вместе в посте и в молитве, исповедовали не только свои грехи, но и грехи своих отцов. Например, в Неемии, в 9 главе, в 1-2 стихе написано: «В 24-й день этого месяца собрались все сыны Израилевы, постящиеся во вретищах и с пеплом на головах своих, и отделилось семя Израилева от всех инородных, и встали и исповедовались во грехах своих и в преступлениях отцов своих». По этому поводу можно сослаться и на второе Паралипоменон, 29 главу, с 1 по 11 стих, во время правления царя Езекии, и на второе Паралипоменон, 34 главу, с 19 по 21 стих, и на очень многие другие места Писания. Грехи наших предков имеют огромное влияние на наши жизни. Дверь наследственности должна быть закрыта через молитву, исповедание и очищающую силу крови Иисуса Христа. И особенные способности и демоны передаются из поколения в поколение. Очень часто разрушительную деятельность производит поклонение идолам, что в принципе является поклонение демонам. Читайте об этом в первом послании к Коринфянам, 10 главе, с 14 по 21 стих. Любое отношение к чему-то демоническому, заключение заветов, клятвы, данные родителями или предками, все это отражается на жизни потомков, оккультные клятвы, языческие, мормонские, масонские и тому подобное. В настоящее время в нашей стране одним из самых мощных орудий являются оккультные фантастические игры, которые получили большую популярность. Сатана использует эти игры для произведения огромной армии наиболее умных молодых людей страны, армию, в которую может прийти Антихрист и стать у ее руководства мгновенно. Через вовлечение в эти игры люди могут находиться под контролем демонов, даже не зная об этом. Во многих штатах эти игры используют как часть общеобразовательной программы для особо одаренных людей. Практически в каждой школе организованы клубы для этих игр. В сущности, они являются начатками оккультизма. К несчастью, участвующие в этих играх не понимают этого до того момента, пока не становится поздно. Каждая из этих игр имеет своего лидера, который и планирует игру. Они составлены как путешествия с приключениями, в которых приходится сражаться с различными существами и монстрами, каждый из которых имеет особые способности и характеристики. Имеются в продаже учебники с портретами этих монстров и описание их характерных особенностей. Играющие должны воображать в своем разуме действия игры. Чем искуснее они становятся в видении этих действий и представлении движений различных монстров и других игроков, тем дальше они продвигаются в игре. Поначалу люди просто не понимают, что эти монстры являются реальными демонами. Они думают, что начинают лучше представлять и видеть игру, хотя на самом деле начинают видеть духовный мир. Чем лучше они видят в игре, тем лучше они встраиваются в духовный мир. Воображение – это ключ, краеугольный камень для контакта с духовным миром. Я не знаю, в какой момент игроки наполняются демонами, но работая со многими молодыми людьми, участвующими в этих играх, еще ни разу не встречала такого, который, являясь лидером в игре, не был наполнен демонами и не знал об этом. Конечно, они не признаются и лгут. Некоторые из них говорили мне, что демоны приходят и говорят с ними, и чтобы получить больше силы, они приглашают более сильных демонов. Более серьезные учебники учат проклятиям, колдовству, заклинаниям, различной сатанинской символике. Все это изучают колдуны и колдуны в братстве. Все, кто играл в эти игры, чувствуют странное увлечение и силу в них, но лишь немногие понимают, что это ловушка, они полностью обмануты. Как много молодых людей, которые раньше были активными, полными энтузиазма христианами, потеряли интерес к Господу в результате этих игр. Многие из них не могут снова вернуться к спасительному познанию Христа из-за демонического рабства, в которое они попали через это. Очень сильное влияние оккультизма производят игрушки и мультфильмы на маленьких детей, а они обладают очень развитым воображением. Сатана знает, что если их воображение направить в духовный мир, то они очень скоро научатся не только видеть, но и общаться с его демонами. Родители должны быть очень аккуратными с тем, какими игрушками играют их дети, какие передачи и какие мультфильмы они смотрят по телевидению. За последние несколько лет в медицинскую практику практически ворвался биофидбэк. Его рост феноменален. Обычно его используют для контроля боли, давления, контроля алкоголизма и наркомании. Братство использовало биофидбэк еще за много лет до того, как он стал доступен для применения в клиниках. Они нашли, что это хороший метод для тренировки колдунов, для того, чтобы сознательно контролировать свое духовное тело и контактировать с духовным миром. В сущности, биофидбэк тренирует человека контролировать те функции тела, которое Бог не позволял нам контролировать. Это дает возможность человеку сознательно контролировать свое духовное тело, которое затем изменяет то, что происходит в физическом теле. Опять скажу, что лишь немногие люди, входящие в эти программы, понимают, во что они себя вовлекают. Христиане не должны иметь ничего общего с биофидбэком. Это не что иное, как модернизированная йога, сатанинская медитация и колдовство. Есть еще одна область, которую часто обходят, но она является очень сильной. Это рок-музыка. Рок-музыка – это музыка сатаны. Как и многие другие вещи, все развитие и движение рок-музыки было с самого начала аккуратно запланировано и произведено сатаной и его служителями. Рок-музыка не возникла вдруг. Она была очень аккуратно создана планом, причем никем иным, как самим сатаной. Я раньше уже упоминала, что Элания была лично знакома со многими звездами рок-музыки. Все они согласились служить сатане в обмен на деньги и славу. Они получили не только все то, что хотели, но и многое, чего не ожидали. Их жизни и души уничтожены. Эти рок-музыканты прекрасно знают, что делают. Шаг за шагом они учат миллионы молодых людей, как поклоняться и служить сатане. Элания участвовала в специальных церемониях в студиях звукозаписи США, где благословляли сатанинским благословением, наводя проклятие на новые альбомы рок-музыки. Она и другие произносили специальные заклинания, при помощи которых помещали демонов в каждую пластинку или кассету, предназначенную для продажи. Иногда они вызывали демонов, которые говорили на записях, особенно в некоторых посланиях, в обратную сторону. Очень часто на записях сами сатанисты записывались на заднем фоне, замаскированные под шумом музыки, произнося заклинания и колдуя, чтобы влиять на человека, проигрывающего эту музыку, или на тех, кто слушает ее вместе с ним. Какова же цель всего этого? Контролировать разум. Контролировать не только для того, чтобы дать слушающим понимание послания о сатане, передаваемое им через музыку, но также, чтобы оградить от понимания их нужды в Иисусе и от спасения, которое Он дал нам, умерев на кресте. Многие слова песен есть не что иное, как заклинания, которые во время песни призывают демонов. Цель этого имеет две стороны, чтобы взять контроль над слушающим и обеспечить его заклинаниями, которые он или она может использовать, чтобы посылать демонов на другого человека. Это делается для того, чтобы взять реванш через поражение, болезни, инциденты и так далее, а также помочь повлиять на человека, чтобы он попал в рабство рок-музыки. Мы особенно рекомендуем книгу «Последователи сатаны. Правда о роке» Джеффа Годвина для более углубленного изучения рок-музыки. Эта книга – прекрасный инструмент для родителей, чтобы понять рок-музыку, которую слушают их дети. Все эти двери должны быть закрыты. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. Если ты принимал участие в каких-нибудь из этих перечисленных дел, ты можешь закрыть эту дверь, просто помолившись примерно такой молитвой: «Отец, я исповедую тебе мое участие. Я осознаю, что это оскорбление для тебя и мерзко в твоих глазах. Я смиренно прошу прощения моих грехов в этой области. Я прошу тебя, убери всякое демоническое влияние как результат моих поступков. Очисти меня от моих грехов и закрой все двери навсегда драгоценной кровью Иисуса. Я прошу об этом и благодарю тебя за это во имя Иисуса Христа». Затем я рекомендую громко обратиться в адрес сатаны и его демонов примерно так: «Сатана и вы, демоны, я попросил моего небесного Отца, чтобы он простил меня за участие, и он принял это. И теперь, по вере, закрыл для вас навсегда все двери через кровь Иисуса Христа, пролитую на кресте за меня. Во имя Иисуса я приказываю вам убираться вон». В случаях одержимости сильными демонами часто для освобождения требуется помощь другого человека. Если ты молишься с жаждой и, несмотря на цену, желаешь освобождения, Господь покажет тебе, что нужно делать, и освободит измученных на свободу. Я приведу некоторые примеры из жизни людей, с которыми встречалась в своей медицинской практике и которые имели определенный результат вследствие открытия таких дверей. Все имена изменены с целью защиты тех, кто был вовлечен в это. Мы, христиане, должны понимать важность этих принципов. Я никогда не слышала, чтобы их ясно преподносили в церквях. Многие люди, которым мы проповедуем Евангелие, связаны демоническими духами, то ли изнутри, то ли извне, поэтому их воля не свободна. Они не могут решиться на то, чтобы принять Иисуса как личного Спасителя, и их разум просто связан. Поэтому многие просто не в состоянии принять Евангелие. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Эти люди не скажут тебе, что они связаны. Во многих случаях они связаны настолько, что даже не знают об этом. Ты услышишь всевозможные отговорки и оправдания, когда спросишь их прямо, желают ли они помолиться с тобой, чтобы принять Иисуса. Обычно они говорят: «Я еще не готов», или «Я сделаю это позже», или «Я сейчас просто не могу, не заставляй меня» и многое другое. Но Иисус пришел освободить пленников на свободу. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытые темницы». Исаия, 61 глава, 1 стих. Мы, христиане, должны просто взять силу и власть, которую дал нам Иисус, использовать ее для освобождения пленников. Вот некоторые примеры из моего личного опыта. Джейн, 35-летняя медсестра из моего города. Я работала вместе с ней около 10 лет, когда тоже была медсестрой. Недавно я снова встретилась с ней. Она была изумлена той переменой, которую увидела во мне. В результате этого у меня представилась возможность поделиться с ней тем, что Господь сделал в моей жизни. Ее реакция была следующей: «Знаешь, за последние 5 лет у меня было 2 друга, которые тоже посвятили своей жизни Христу и тоже очень изменились. Из неудовлетворенных и невеселых людей они превратились в людей радостных и наполненных миром. Мне часто хотелось сделать то же самое, но я просто не могу, и поэтому больше об этом не думаю». «Почему ты не можешь отдать жизнь Христу?» «Я вижу преимущества, но просто не могу. Во мне идет какая-то борьба, когда мы говорим об этом, и уже сейчас я чувствую себя нетерпимой. Думаю, нам нужно сейчас же прекратить. Я не хочу больше об этом говорить». Если бы это произошло раньше, я бы перестала говорить, но, слава Богу и его обучению, мне были знакомы эти симптомы, поэтому я продолжала. «Позволь мне задать тебе один вопрос. Когда ты пытаешься думать об Иисусе, не кажется ли тебе, что ты вроде бьешься об стену, и не становится ли тебе тяжело от того, что ты сдаешься?» «Да, точно так. Как ты узнала?» «Просто я была в школе Божьей подготовки. Скажи, в каких оккультных мероприятиях ты принимала участие?» Она была шокирована. «Как ты узнала об этом?» «В общем, я ничего особенного не делала, но ради интереса примерно лет 8 назад посещала человека, гадающего на руке. После этого еще несколько раз была у гадателей и хиромантов, а недавно составляла свой гороскоп. Ну, в общем, ничего серьезного». «Джейн, этого незначительного вовлечения в оккультизм оказалось достаточно для того, чтобы попасть в демоническое рабство, поэтому ты и не могла принять Иисуса. Но у меня есть хорошая новость для тебя. Иисус пришел, чтобы освободить пленников на свободу, а так как я его, он дал мне свою силу и власть над сатаной и его демонами. Слушайте вы, демоны, связывающие и ослепляющие Джейн, я связываю вас прямо сейчас во имя Иисуса. Сатана, ты больше не будешь оперировать в ее жизни». Джейн уставилась на меня, думая, что со мной не все в порядке. Но я изменила тему разговора, и мы о чем-то говорили минут 10. Затем я спросила: «Джейн, я уже говорила тебе о том, чтобы ты приняла Иисуса своим Спасителем и Господом. Знаешь, это именно то, что тебе необходимо сделать. Что, если мы прямо сейчас помолимся с тобой?» Сначала она посмотрела на меня с удивлением. Затем на ее лице появилось облегчение. «Ты знаешь, я действительно хочу прямо сейчас помолиться с тобой. Я могу принять Иисуса и даже не понимаю, почему не могла сделать этого раньше». Мы обе стали на колени, и еще один узник был освобожден из царства сатаны и вошел в царство Божье. Затем я рассказала ей о тех дверях, которые она открыла, и она помолилась и закрыла их для сатаны навсегда через драгоценную кровь Иисуса. Второй пример. 20-летняя девушка пришла в кабинет скорой помощи во время моего вечернего дежурства и сказала, что если ей не помогут, она покончит жизнь самоубийством. Находясь в депрессии и страхе, ей казалось, что жить незачем. Ее жизнь пуста и бесцельна. После разговора с ней я сказала, что единственное, в чем она нуждается, это Иисус Христос, и поделилась с ней Евангелием. «Мои родители, — сказала она, — христиане, и я выросла в церкви, поэтому знаю все, о чем вы говорите, правда, но я еще не готова к этому». Тогда я произнесла: «Вы, демоны, контролирующие эту девочку, я связываю вас прямо сейчас во имя Иисуса и не позволяю вам руководить ее жизнью». Когда я сказала это, она посмотрела на меня как на сумасшедшую, но быстро забыла, когда я сменила тему. Мы говорили несколько минут, затем я сказала: «Сузи, ты только что говорила, что все, что я говорила, правда, и ты нуждаешься в Иисусе. Как насчет того, чтобы помолиться со мной сейчас? Попроси, чтобы Иисус стал твоим господином, спасителем и повелителем». «Да, я хочу сделать это. Никто, в принципе, мне этого раньше и не предлагал. Помоги мне, я не знаю, что говорить». Итак, Сузи помолилась со мной и встала на путь к вечной жизни. Последующим осторожным вопросом я обнаружила, что в ее жизни была открыта дверь. В 13-летнем возрасте она участвовала в вечеринке, где употребляли наркотики. Этого было достаточно, чтобы демоны связали ее разум. Рассказывая о своей жизни, выяснилось, что у нее было много шансов принять Христа в свою жизнь, но она не могла, так как была связана. Третий пример. 80-летний мужчина был привезен в реанимацию с очень серьезным инфарктом. В то время я работала там врачом. После обследования мне стало ясно, что он долго не проживет. Он спросил меня о своем состоянии, и я ответила, что оно не очень хорошее, и у него серьезный инфаркт. Он отвернулся и начал плакать. Я попыталась завязать с ним беседу, но он остановил меня. «О, доктор, Пожалуйста, не говорите мне ничего. Я не перенесу этого. Сэр, в чем дело? Вы боитесь умереть? Да. Вы знаете, что произойдет с вами после смерти? Да, милая леди, я пойду прямо в ад. Я была очень удивлена, так как немногие люди так прямолинейны. Пожалуйста, сэр, позвольте мне сказать вам, как вы сможете избежать ада? Нет-нет, я все это уже слышал, и ничего не изменилось, не стоит беспокоиться. Хорошо, хотите вы этого или нет, но вы услышите об Иисусе еще раз. Затем я начала говорить Евангелие и все рассказала в четырех предложениях. В такой ситуации это нужно делать быстро. Я все знаю, знаю, что все это правда, но не могу. Сэр, просто повторите за мной три слова. Иисус, спаси меня. Я не могу, не могу. Уйдите. Сэр, я знаю, что вы связаны, поэтому и не можете произнести этих слов. Скажите, вы знаете, кто блокирует вас? Он тут же повернулся ко мне и сказал: «Сатана и его демоны. У меня есть хорошая новость для вас. Иисус пришел отпустить пленных на свободу, и вы этот пленник. Но я – дочь царя, и мне дана его власть над сатаной и его демонами». Затем я громко проговорила в адрес сатаны и его демонов, связав их во имя Иисуса. Никогда не забуду ту радость, что появилась на лице этого человека. Он взял мою руку, и слезы текли по его лицу. Он помолился Иисусу, пригласив его быть его Господом и Спасителем. Я наблюдала, как мир наполнял его. Он посмотрел на меня и сказал: «Девушка, я жаждал, искал и ждал 50 лет, чтобы прийти к Иисусу, но не мог». Затем мы долго разговаривали, и он рассказал мне, что когда ему было 30 лет, он работал моряком. Их корабль остановился на Филиппинах, и он сошел на берег. Там он поругался с кем-то из местных, и они прокляли его, наложив на него проклятие вуду. В результате он искал Христа долгих 50 лет, но был связан этим проклятием, и никто не использовал могущественную силу и власть Иисуса Христа, данные нам, чтобы увидеть, что с ним случилось, и освободить его. На следующий день, когда я пришла проведать его, физически он был в еще худшем состоянии, но внутренне весь сиял. Его последними словами ко мне были: «Девушка, у меня совершенный мир». Затем он вошел в кому и через некоторое время умер. Еще один пример. 44-летнюю женщину привели в мой офис ее друзья, так как она была на грани самоубийства. Они привели ее ко мне, так как знали, что я христианка и доктор, и надеялись, что я ей помогу. Она родилась в христианской семье, родители очень ее любили, и она знала об этом. Но почему-то, еще будучи подростком, с ней стало что-то происходить. В школе она начала дружить с плохой компанией, вступила в различные недозволенные сексуальные отношения. «Я знала», — рассказывала она, — «что-то, что я делаю, неправильно, и в глубине души не хотела этого, но поделать с собой ничего не могла. Я выросла в церкви, и поэтому знала, что хорошо, а что плохо. Вообще-то я никогда и не пришла к моменту настоящего принятия Иисуса и посвящения Ему своей жизни, как мои братья и сестры. Я даже не знаю почему. Наверное, я была не готова». К тому времени, когда ей исполнилось 17 лет, у нее уже был незаконно рожденный ребенок. Родители заставили ее отказаться от него и отдать тем, кто усыновил бы его. В конце того же года она чуть не покончила жизнь самоубийством и провела 3 месяца в педиатрии. В дальнейшем ее жизнь проходила в больницах, педиатрических институтах, посещениях психиатров и психологов, постоянно принимая огромное количество лекарств и транквилизаторов. Но ничего не помогало. Она не могла иметь постоянных знакомств или кого-нибудь любить. В возрасте 19 лет у нее появился 2-й незаконно рожденный ребенок. Чтобы родители не заставили отдать и этого ребенка, она убежала из дома. Наконец, примерно за 2 года до нашей встречи, она начала ходить в церковь и приняла Иисуса. Жизнь начала меняться. Она перестала пить, нашла работу, появились настоящие друзья-христиане, которые проводили с ней много времени, помогая ей изменить и очистить свою жизнь. Ее радостью было чтение Библии и молитва. «Но вдруг однажды, — говорит она, — я почувствовала, как будто кто-то захлопнул дверь, и я очутилась в кромешной тьме. Я больше не могла читать Библию или молиться, не могла переживать Божьего присутствия, у меня пропала радость, я разговаривала со многими служителями, которые в свою очередь выдвигали предположение, что, возможно, у меня имеется какой-то неисповеданный грех или Господь проводит меня через испытание, но я знала, что меня уничтожили. У меня пропало всякое желание жить. Единственный выход, который я видела для себя – самоубийство. Я спросила ее, может, она чувствовала внутри себя что-то чужое, не свое, и это нечто контролировало ее поступки и мысли? Она встрепенулась. «О да, у меня это часто. Я точно знаю, что у меня внутри есть нечто, не являющееся моей частью. Я спрашивала служителей, может, я имею демонов внутри себя, но они говорили, что христиане не могут иметь демонов. Наверное, я просто сумасшедшая. Когда я пыталась рассказать об этом психологу, он сказал, что я шизофреник». Увы, как много несведущих людей. Сара действительно имела в себе демона и очень сильного, который руководил многими мелкими. Господь указал мне искать ключ от двери, которая была открыта для демонов. Он направлял меня, и я спросила Сару, помнит ли она какой-нибудь случай из своего детства, который был очень драматичен для нее. Она немного подумала и сказала, «Знаешь, это очень странно, что ты задаешь такие вопросы. Я помню очень смутно, но моя мать как-то намекнула мне, что в детстве я была изнасилована, но она не должна говорить об этом, потому что лучше все это забыть. Помню, как какой-то мужчина схватил меня и бросил на землю, а все, что было потом, лишь то, что я лежала и смотрела в небо на цветущие деревья. Больше не помню ничего». Это и была та самая дверь. Демон, который вошел в нее в момент изнасилования, находился в ней много-много лет незамеченным и разрушал ее жизнь. Он был из такого класса демонов, я буду говорить об этом позже, которые наполняют и контролируют тело, душу и дух все сразу. Он имеет 1000 щупалец, которые запускает глубоко и крепко в каждую сферу. Это он захлопнул дверь в ее дух, чтобы она не переживала Божье присутствие. Пойти против Духа Святого он не мог, поэтому попытался отвернуть Сару от посвящения Господу. Но Господь был верен Саре, и в течение 2 часов этот демон вместе со своими подопечными был изгнан вон. Наконец, после долгих лет рабства, Сара обрела свободу. Она снова стала переживать Господа и Его присутствие в своем духе, с радостью читать Его Слово. Ее жизнь стала здоровой, а переживание любви Божьей еще полней. Господь опять напомнил мне Осию, 4 главу 6 стих, где говорится «Мой народ погибает из-за недостатка знания». 5 пример. В мой офис пришел мужчина 35 лет, крепкого телосложения со следующими жалобами. «Моя жизнь уничтожена, она рассыпалась вокруг меня на кусочки, я не могу указать пальцем на что-то конкретное, но знаю, что умираю». Около часа я разговаривала с ним и задавала вопросы, пытаясь найти ключ. Его здоровье было превосходным. Медицинские проблемы отсутствовали. То есть он чувствовал себя абсолютно здоровым человеком. Он был христианином, но глубоких отношений с Господом у него не было. У него был прекрасный брак, дети, отличные отношения с семьей, прекрасная работа, которой он был очень доволен. Наконец, когда я задавала ему вопросы о функциях тела и органов, он сказал, что уже 3 года как исчезли последние симптомы синусита носовых пазух. Интересно, то, что уже 3 года как прошла болезнь, и именно в течение этих 3 лет он чувствует, что его жизнь разваливается. «Что произошло 3 года назад, что остановило болезнь?» – спросила я. «О, я обратился к доктору, и он сделал мне акупунктуру. Это помогло. После этого у меня не было никаких жалоб». Это был ключ. Во время обследования я смотрела на электрокардиограмму сердца. Когда ЭКГ работала, фиксируя биение его сердца, я вдруг почувствовала неимоверное присутствие в комнате демонической силы. И вдруг его сердце остановилось. Я не знала точно, с кем или с чем столкнулась, но противостала этому во имя Иисуса, и сердце неожиданно забилось снова. Оно не работало около минуты. После этого Господь открыл мне, что это был дух того доктора, который делал акупунктуру. Он вытягивал силы из этого пациента и даже смог остановить сердце. Господь позволил случиться этому именно сейчас для моего назидания. Через акупунктурные иглы доктор оставил открытыми в этом молодом человеке демонические двери для контроля над ним, так же, как это делают гипнотизеры. Он вытягивал у этого человека силу для своих нужд, поэтому тот чувствовал, что его силы уходят. Я не могла сказать ему, что с ним происходит на самом деле. Он бы подумал, что я ненормальная, так как был поверхностным христианином и не был готов принять факт существования демонов. Я спросила Господа, что мне делать в этой ситуации. «Используй самое сильное оружие, которое ты имеешь», — ответил он мне. «Молись за этого молодого человека». Практически год я молилась и постилась за него не один раз. Наконец Господь сказал мне однажды, что Он ответил на мою молитву и освободил этого человека, но тот об этом даже и не подозревает. Позже я видела этого человека, и он сказал, что чувствует себя намного лучше. Опять Иисус освободил пленника на свободу. Шестой пример. 24-летний молодой человек попал ко мне, так как пытался покончить жизнь самоубийством. Рик вырос в христианской семье, которая любила его. Он полностью посвятил свою жизнь Христу, когда еще был подростком, и имел близкие отношения с Господом. Господь говорил с ним в духе. Он был очень умным парнем и после окончания колледжа решил пойти в семинарию и стать служителем. Господь был радостью его жизни. Но неожиданно, за год до нашей встречи, он больше не смог общаться с Господом. Стало невозможно читать Библию или молиться. Он не мог чувствовать Божье присутствие. Он консультировался и молился с некоторыми людьми, но помощи не получил, не мог концентрироваться на занятиях, и его успеваемость резко снизилась. Он был так разочарован, что примерно за месяц до попытки самоубийства бросил школу и не видел смысла для чего. Я задавала ему вопросы, пытаясь найти дверь. Наконец я попросила его рассказать мне все, что с ним произошло до начала падения. Он рассказал следующую историю. Незадолго до начала занятий в семинарии, осенью, я поехал в Денвер, Колорадо. Мне позвонила мама и попросила приехать, так как моя бабушка, ее мама, находилась в больнице в критическом состоянии. Я взял на работе отпуск и приехал. В городе я сразу направился в больницу. Когда я ехал через город к больнице, со мной произошло что-то непонятное. Какое-то черное облако как бы упало на меня и накрыло. Это длилось всего несколько секунд, а затем исчезло. Позже я об этом даже думать перестал. В больнице я узнал, что незадолго до моего приезда бабушка умерла. Я остался на похоронах, а затем уехал домой. На последующие вопросы он ответил, что его бабушка серьезно занималась колдовством. Многие члены семьи пытались показать ей ее нужду в Иисусе, но безрезультатно. Этой дверью оказалась наследственность. В момент смерти бабушки сильные демоны, которые ее наполняли, были переданы другому члену семьи. Конечно, сатана выбрал Рика, так как тот готовился стать служителем Господа. После его освобождения он полностью восстановился в общении с Господом. Простая молитва веры его родителей могла бы разрушить зависимость Рика от наследственного проклятия и уберечь его от того, что произошло, но они не имели знания. Я уверена, многие люди скажут, что Рик должен был бы быть защищен от таких вещей, так как он христианин. Но Библия очень четко говорит, что грехи родителей передаются детям даже до 3-4 рода. Поэтому Бог строго предупреждал израильский народ против любого участия в оккультизме. Христиане должны знать об этом. Если же они не знают, что кто-то в их семье был вовлечен в оккультизм, неважно как, они должны просить Господа закрыть эту дверь для входа демонов драгоценной кровью Иисуса в них и в их детях. Итак, я хочу выделить 4 шага, которые христианин может предпринять в борьбе за спасение человека, который демонически связан. Многие родители сталкиваются с этой проблемой со своими неверующими детьми, которые увлекаются рок-музыкой, оккультными играми, наркотиками, алкоголем и так далее. Эти шаги могут быть использованы христианами по отношению к любому человеку, за которого они готовы сражаться, чтобы привести его к Господу Иисусу Христу. Если неспасенный живет в том же доме, где и христианин, первый шаг, который должен быть сделан, это очистить дом, если христианин является хозяином этого дома. Конечно, дети этого не смогут сделать, если они еще маленькие и живут в доме с родителями. Об этом случае мы поговорим позже. Все вещи, которые использовались в служении сатане, оккультные предметы, рок-альбомы, всякие оккультные игры и материал к ним, или предметы, относящиеся к этому, смотрите 20 главу, все это должно быть убрано из дома, так как они являются легальной почвой для демонов, чтобы приносить в этот дом демоническую силу. Верующие родители, которые разбираются с неверующими детьми, проявляющими непослушание, пожалуйста, осторожно, не врывайтесь в комнату вашего ребенка и не выбрасывайте все, что вы считаете лишним. Вначале поговорите с ними, свяжите демонов в них, сядьте и поговорите. Послушайте с ними рок-музыку и проанализируйте лирику. Я гарантирую вам, что вашим детям станет стыдно, так как они знают в своем сердце, что рок-музыка отвратительна. Если они занимаются оккультными играми, сядьте, разберитесь в этих играх и покажите им на основании Писания, почему эти игры неправильные. После того, как вы сделаете это, уничтожьте весь этот материал. Если малолетние дети христиане, а родителей нет, тогда детям нужно помолиться молитвой веры, попросить Господа, чтобы Он покрыл кровью Христа эти предметы, и демоны не могли влиять через них. Вы должны понимать, что те, кого вы любите, демонически связаны и ослеплены. Вы можете годами говорить им об их нужде во Иисусе, но они не в состоянии понимать вас. Они даже могут повторять за вами все, что вы им говорите, но все это так перемешано в их мозгах, что они даже не понимают, о чем говорят. Вся эта неразбериха – это демон. Их воля тоже связана, так что даже если они и понимают свою нужду во Иисусе и спасении, то не могут решиться попросить Господа стать их Спасителем и Господом. Если они живут в том же доме, где и вы, то каждый день вслух и громко противостаньте демонам, которые находятся в них. Вы можете это делать и в другой комнате, где они вас не услышат. Не бойтесь и не забывайте, у демонов прекрасный слух. Говорите примерно следующее. «Вы, демоны, я беру власть над вами во имя Иисуса Христа, моего Господа. Я связываю вас во имя Иисуса и не позволяю вам влиять на меня сегодня. Мой дом посвящен Господу, и это святая земля. Вы переступили границу, и я не позволю вам действовать здесь. Я связываю вас и приказываю убираться во имя Иисуса». Эта война будет ежедневной. Не могу сказать, как долго она будет продолжаться, но Господь знает каждый случай. Будь внимателен, так как демоны часто могут говорить через других, быть грубыми и оскорбительными для тебя, лишь бы ты оставил их в покое. Иногда можно прямо в этот момент запретить демону говорить через этого человека и приказать молчать. Господь направит тебя. Также ты можешь попросить Господа стоять в проломе за неспасенного человека. Об этом мы поговорим более шире в 14 главе, смотри Иезекииля, 22 главу, 30-31 стих. Попроси Господа стоять в проломе, чтобы глаза этого человека открылись, и его воля была освобождена для принятия Иисуса. И последнее. Вы должны понимать чудесную позицию силы, в которую нас поставил Господь Иисус. Послание к евреям говорит: «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Об этом сказано в послании к евреям, 4 глава, 16 стих. Писание говорит нам, что сатана приходит к Богу и подает ему петиции на людей. Случай, описанный в Иова в 1 глава, ясно показывает это. Также сатана просил и за Петра. Давайте прочитаем. «И сказал Господь: Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Сатана не был сброшен с неба до момента, который описан в 12 главе Откровения. «И произошла на небе война, Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе, и низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: «Ныне настало спасение, и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьей наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Вы должны понимать, что сатана стоит перед троном Бога и обвиняет наших неспасенных любимых детей. Он указывает пальцем, осуждает и говорит: «Смотри, тот и тот участвует в рок-музыке или в другом, поэтому я имею моральное право на его, ее душу, влиять на его, ее жизнь и посылать в него, нее, своих демонов». А так как Бог праведный судья, он должен удовлетворить его просьбу, если нет другого прошения. Но мы, как свои для Иисуса Христа, имеем больше прав ходатайствовать перед Богом Отцом, чем сатана. Мы должны смело приходить к трону и противостоять петициям сатаны. Мы можем молиться примерно так: «Бог и Отец, я противостою петиции сатаны, прихожу к Тебе во имя Иисуса Христа, моего Господа, и заявляю о своем праве на этого человека. Я провозглашаю его и ее в свое наследство, которое Ты обещал дать мне, если это Твой ребенок или супруг. Я не позволяю сатане иметь его, ее, и прошу Тебя, открой его, ее глаза, чтобы они увидели свет Твоего Евангелия во имя Иисуса». Если человек, за которого ты ходатайствуешь, не твой родственник, ходатайствуй на основании того, что Иисус Христос повелел идти и приобретать учеников во всем мире, и мы провозглашаем этого человека учеником Иисуса. Еще раз хочу сказать, чтобы вы понимали, что это настоящая война. Ты не выиграешь за одну ночь, но у тебя есть сила и власть Иисуса Христа быть в конце победителем, а не проигравшим.